Глава 11. Уже вечером мы с Гертрудой Фридриховной добрались до нового дома Ванды, расположенного километрах в 3 от СБ. Я не привык добираться куда бы то ни было на такси, но машину в Москву нужно было вызывать, а личной у меня в столице не было. Перемещаться же порталом с нашим штатным психологом мне не слишком хотелось. За время нашего довольно продолжительного путешествия по загруженным дорогам Москвы я вкратце рассказал о том, что произошло, и пересказал все вытащенные мною воспоминания. Рерих внимательно слушала и что-то постоянно записывала в свой блокнот. Поднявшись на 3-й этаж обычной 5-этажки, я позвонил в звонок. Долгое время нам никто не открывал, но я слышал звуки, доносившиеся из квартиры. Когда я уже вознамерился выломать дверь, полагая, что Ванда просто не хочет меня видеть, она распахнулась. «Ой!» Лена, открывшая дверь, попятилась, удивленно глядя на нас. «Я думала, это доставка. А мне Ванда не говорила, что ждет гостей?» «Не удивлен», — выдохнул я, заходя внутрь без приглашения. Гертруда Фридриховна осмотрела Долгову каким-то плотоядным изучающим взглядом и, не говоря ни слова, зашла следом за мной. «Ты здесь что делаешь так поздно?» Я прямо посмотрел на смутившуюся от такого пристального внимания девушку. «Ванда предложила мне пожить у нее. Здесь 2 комнаты, а ей одной не слишком комфортно находиться практически взаперти». Заправив выбившуюся прядь за ухо, ответила Лена, опустив глаза. «Это безопасно?» Я перевел взгляд на Рерих. «Вполне. Я не сказала бы, что Вишневецкая склонна к проявлению немотивированной агрессии, так что подобное соседство даже к лучшему», вынесла наш штатный эмпатик свой вердикт. «Замечательно. Теперь вы будете еще и каждый мой шаг контролировать». В коридоре появилась Ванда. Она переводила злобный взгляд с меня на Рерих, поджав губы. «Ванда, если потребуется, я лично тебя на цепь посажу. Идем. Коротко бросил я, схватив девушку за локоть и потащив в одну из комнат. «Твоя?» «Да отпусти ты меня!» — зашипела Ванда и села на кровать. «Зачем ты это делаешь?» «Затем, что у меня слишком мало друзей, чтобы терять сразу 2 из-за этой ситуации», — ответил я и осмотрелся по сторонам. Свободного пространства в комнате было мало. Все было завалено коробками и неразобранными вещами. Ремонта эта квартирка не видела уже очень давно, но была довольно просторной. Не удивлюсь, если узнаю, что исчезнувший муженек потратил все свои кровные на покупку квартиры в столице, так удачно для нас завершив сделку в денях такого скоропалительного бракосочетания. Я поставил стул напротив Ванды и, сев на него, сразу же поймал взгляд обреченно смотревшей на меня подруги, уже привычно погружаясь в ее разум. В этот раз пришлось копаться дольше обычного. Слишком много всего было намешано, включая 3-х лиц, которых я практически не встречал раньше, не считая Гвейна. Волк практически не оставлял Ромку наедине с Вандой, таскаясь за ними по всей школе. То ли караулил, чтобы они не перешли границы, то ли комфорт их встречам обеспечивал. Кто теперь разберет? А Эд, скорее всего, не помнил, зачем он это делал. Уже привычно, почти механически, я начал очищать следующее воспоминание от действия артефакта, и сразу же столкнулся с проблемой. Оно словно ускользало от меня и никак не давало поставить его на место. «Если ты не прекратишь сопротивляться, будет больно», процедил я, справившись наконец с этим куском, и сразу же выскользнул из разума Ванды, внимательно ее разглядывая. «И зачем ты это сделала?» «Мне уже все это надоело. Как именно эти ничего не значащие воспоминания помогут мне вернуться к работе?» С вызовом ответила она, прожигая меня взглядом. «Я не про твое сопротивление. Зачем ты проломила Ромке череп?» Усмехнулся я, обдумывая то, что увидел в ее голове. «Он на меня наорал!» — почти закричала Ванда. «Ведь я ни разу не видел раньше такой реакции. Да я вообще никакой реакции никогда не видел. Она будто все это время неинтересное кино смотрела». Он вернулся после незабываемых новогодних каникул и чуть резче обычного спросил, почему ты его не слушаешь и в каких летаешь облаках. Спокойно прокомментировал я увиденное. «Ты же понимаешь, что за преднамеренное применение дара, приведшее к увечьям другого ученика, тебя должны были исключить из школы и перевести в специальное учреждение довольно строгого режима?» Спросил я, косясь при этом на задумчиво смотревшую на нас Гертруду Фридриховну. «Что она сделала?» Спросила у меня Рерих, присаживаясь рядом со мной на стул, предложенный Леной. «Запустила в Ромку стулом при помощи своего дара, а он по какой-то причине не уклонился», — хмыкнул я. «Это привело к кровоизлиянию и трещине в височной кости. Так, по крайней мере, сказала Ахметова, когда наша подопечная все-таки смогла дотащить постоянно теряющего сознание Гаранина в нашу школьную больничку. «Да, за это вас должны были исключить из школы и направить ко мне», — улыбнулась Гертруда. «Почему этого не произошло?» «Роман заявил, что сам упал с лестницы, и никто не виноват в случившемся», — проговорил я, отмечая про себя, что их общение часто было замешано на травматизме. Причем пострадавшей стороной всегда был Ромка. С Ванды он чуть ли не пылинки сдувал. «Я не специально», — выдохнула Ванда, отводя от меня взгляд. «Да нет, вот это ты специально сделала, я же видел». Наклонив голову, я внимательно ее разглядывал, словно впервые видел. «Что вы в этот момент почувствовали?» Включилась в работу Рерих, призывая свой дар эмпатика. «Злость». «На себя?» — уточнила Гертруда, открывая свой блокнот. «На него. Он никогда до этого на меня не кричал». Ванда приложила ладони к горящим щекам. «И все?» «Страх», — немного подумав, ответила Ванда. «За себя?» «Даже мне стало неуютно под таким прессингом. Ведь я всего лишь наблюдатель. Я сочувственно посмотрел на подругу. Даже не представляю, что ее теперь будет ждать. Себя-то я препарировать наживую не дал, но Ванду никто спрашивать не будет. Я не... знаю». Она подняла глаза и беспомощно посмотрела на меня. Мне оставалось только ободряюще улыбнуться. «Дмитрий Александрович, это будет нашей первой точкой. Я думаю, что несколько эмоциональных привязок было и раньше, но мы больше не будем возвращаться. Это займет гораздо больше времени, чем нужно. Мы с ними, разумеется, поработаем, но за точку отсчета возьмем именно это происшествие. Вы мне больше сегодня не понадобитесь», — отдала мне приказ Гертруда Фридриховна. Я даже спорить не стал, с радостью его выполняя. «Ванда, давайте поговорим об облаках, в которых вы витали». Я пулей вылетел из комнаты, закрывая за собой дверь, после чего направился в сторону кухни, где гремела посуда Лена. Это отвратительно пытаться вычленить что-то разумное в голове у взбалмошной девчонки-подростка. Простонал я, плюхаясь на стул и обхватывая голову руками. Эд был неправ. Сам бы я никогда ничего в этом не понял и не вычленил необходимые эмоциональные точки. «Но это же обычная подростковая влюбленность, переросшая во что-то большее», — улыбнулась Лена, ставя передо мной чашку ароматного чая. «Каждый через это проходил». «Меня, к счастью, столь незавидная участь обошла стороной», — прикрыв глаза, произнес я, делая глоток. «В принципе, я могу уйти домой, но мне этого чертовски не хочется. А вот посидеть с Леной на захламленной кухне и выпить чашку чая я очень даже хочу». «Ты никогда не влюблялся?» — спросила она, удивленно вскинув брови и садясь напротив меня. «Нет», — я покачал головой. «На самом деле все это довольно сложно». «А твоя невеста?» Лена спрашивала, не глядя на меня, разглядывая чаинки в своей кружке. «Это просто выгодная сделка», — сразу же ответил я, понимая, что это было именно так. Проведя в голове Ванды целый месяц, мне стало окончательно понятно, что к Марине я ничего не чувствую. Разве только желание. Во всяком случае, проблем в постели у нас с ней не было. Но, говоря откровенно, и без этого я не умер бы. Мне было даже немного завидно смотреть со стороны на взаимоотношения Ромки и Ванды, у которых в каждом взгляде, брошенном друг на друга, прорывалось какое-то безумие на грани с самой первой встречи в том коридоре. И это несмотря на то, что Ванде только 14 лет исполнилось, и никакой сексуальной подоплеки в их чувствах тогда не было. «Вы что-нибудь узнали об этом Владе, за которого Ванда замуж выскочила?» Внезапно Лена перевела разговор на другую тему. Мне даже показалось, что она немного повеселела после моего ответа. Хотя мне могло это просто показаться. «Не поверишь, ничего», — я скривился. «Этот человек словно взялся из ниоткуда и исчез в никуда. Он получил гражданство 3 месяца назад, прибыв официально на работу из Фландрии. Фландрийское правительство не идет с нами на контакт, отмалчиваясь и не давая никаких вразумительных ответов». «Он явно преследовал какие-то цели», — уверенно кивнула Долгова. «Только мне непонятно, какие именно». «Поверь, этим вопросом занимается почти весь аналитический отдел и некоторые лица из оперативного. Покушение на своего человека служба безопасности не оставит просто так». Мы замолчали. В какой-то момент наши взгляды встретились. Я не знаю, кто потянулся к кому первым, но мне было, если честно, плевать. Лена закрыла глаза, наши губы почти соприкоснулись. От звука, раздавшегося неожиданно громкого телефонного звонка, Лена вздрогнула и отшатнулась, а я, выругавшись про себя, полез за телефоном. Было 10 вечера. Если это опять дежурный, который отправит меня на ночь глядя разгребать последствия сработавшего артефакта, то я придурка, который его активировал, просто придушу, даже если это будет нестабильный артефакт Лазарева. А если это дежурный, который позвонил почему-то мне для очередной консультации, потому что кто-то что-то натворил, и теперь они не знают, что делать, то у Громова внезапно освободится вакантное место, и не мое. Звонили из поместья в Твери. Я напрягся, принимая звонок, внутренне готовя себя к очередным неприятностям. «Дмитрий Александрович?» Размеренный и спокойный голос Николая на фоне громких криков и странного шума явно не предвещали ничего хорошего. Николай до этого никогда не звонил мне сам. «Здесь кое-что произошло, и я думаю, вам следует приехать». «Что произошло?» Я вскочил на ноги, подходя к окну. «Гаранин Роман Георгиевич, я так и не понял, кем он вам сейчас приходится, переместился прямо в наше поместье, в столовую, на всеми нами любимый белоснежный персидский ковер, прямо перед вашей невестой, чем очень сильно напугал ее», невозмутимо доложил Николай. Ромка внял моим словам и притащился наконец-то домой. Облегченно выдохнул я, потирая лоб. «А произошло-то что?» «Он ранен и без сознания. Судя по тому количеству крови, которая из него вытекает, и форме раны, у Романа Георгиевича пулевое ранение в печень, и, возможно, задеты какие-то сосуды. Мне кажется, мы его не сможем спасти». В голосе Дворецкого прозвучал какой-то надрыв. «Кого вы не сможете спасти?» Пробормотал я, доставая из кармана карандаш и судорожно начиная делать из него портал. «Ковер! Он совершенно безнадежно испорчен!» «Где Эд?» – прошипел я. Рука дрогнула, и недоделанный портал покатился по полу. «Как только прибуду в поместье, прибью этого шутника, а еще лучше уволю к чертовой бабушке». Эдуард Казимирович лично собрал вещи господина Демидова и загрузил в машину вместе с Леопольдом Даниловичем. Затем сам сел за руль и уехал из поместья, отвозя нашего гостя в Москву, как я понял, в дом его отца. «Дмитрий Александрович, мы, конечно, делаем все возможное. Карина и Ирина пытаются остановить кровь, и я влил в Романа Георгиевича уже 5 флаконов заживляющего зелья. Но если вы не поторопитесь, мы его точно не сможем спасти», — добавил Николай, сохраняя поразительную невозмутимость. «Ковер?» — нервно хохотнул я, понимая, что мне нужно переделывать портал, а карандашей у меня больше не осталось. «Гаранина». На этих словах Николай отключился, и я быстро набрал номер моего старшего братика. «Ты где?» — рявкнул я, хватая ложку, лежавшую на столе. «У себя дома, в Москве. Я понял, что мне нужно отдохнуть от всего этого», — уставшим голосом проговорил великий князь. «Ромка у меня в поместье умирает, давай возвращайся», — процедил я, настраивая портал как положено. «Даже если он сейчас, пока мы с тобой разговариваем, умрет, у нас есть 10 минут, чтобы без проблем, без пентаграммы и унижений перед богиней его вытащить», — отмахнулся от меня Эдуард. «Ты когда-нибудь замечал, что когда твоя невеста визжит, ее визг напоминает крик раненого тюленя?» «Чем ты там занимаешься?» — спросил я, пропустив реплику насчет Марины, глядя при этом пристально на Лену. «Не поверишь, я лежу на диване и смотрю в потолок. Я наслаждался тишиной, пока ты мне не позвонил», — ответил Эд. «Эд, быстрее перемещайся в поместье, я уже практически там». Я отключился и схватил Лену за руку, легко поднимая ее на ноги. «Пожалуйста, пойдем со мной, ты нам нужна». «Но я же ветеринар». Она не слишком активно попыталась вырвать руку. «О, Ромка тот еще козел». Я повернулся в сторону Ванды, которая стояла в дверях с момента моего звонка Эду. «Если он умрет, ты от меня отстанешь?» — прямо спросила она, глядя мне в глаза. «Не надейся, твое состояние не только с Ромой связано. И поверь, если он умрет, то тебе будет очень больно, когда мы тебя вылечим». «Я все равно не желаю вам удачи», — ответила Ванда. «Это же из-за него со мной все это произошло». Я не стал вступать в бессмысленный спор и, рывком прижав к себе Лену, активировал портал, перемещаясь в поместье. Не выпуская руку Долгова из своей, я сразу же бросился в столовую, откуда и доносился тот шум, который насторожил меня при разговоре с Николаем. Влетев в комнату, я мельком посмотрел на Марину. Она брезгливо морщилась, но особо испуганной не выглядела, глядя с явным недовольством на происходящее. Ромку раздели почти догола. Хорошо, хоть трусы на нем оставили. И теперь мои служанки суетились вокруг, прикладывая полотенце к ране на боку. Ткань как-то слишком быстро промокала и пропитывалась кровью. Рядом с Гараниным уже целая гора окровавленных полотенец лежала. «У нас остался только один флакон заживляющего зелья», — вместо приветствия проговорил Николай, сжимая этот флакон в руке. «Пока мы не вытащим из него пулю, оно все равно не поможет», — пробормотала Лена и дернула руку, освобождаясь из моего цепкого захвата, после чего бросилась к бледному Ромке. «Отойдите все!» Она бухнулась на колени, не замечая кровь, растекающуюся вокруг. «У вас есть перчатки, в конце концов?» Она посмотрела на служанок. «Нет, простите», — ответила Ирина, вытирая со лба пот окровавленными руками. «Замечательно», — прошептала Лена, и голыми руками начала исследовать рану. «Зачем столько суеты?» Размеренный голос Эдуарда заставил меня обернуться. Я не знал, что мне делать, как помочь, и только смотрел на миниатюрную фигурку Лены, которая в этот момент пыталась всеми силами спасти моего недальновидного родственничка. Я ничего не ответил, наблюдая со странной отстраненностью, как Марина выходит из столовой, пробормотав что-то вроде «здесь становится как-то слишком многолюдно». Эдуард посторонился, пропуская ее, даже не взглянув лишний раз. «Ну, наверное, правильно. Я пока не готов ей открывать наше с Эдом происхождение. Хватит и того, что Лена нет-нет, да и поглядывает на нас. Но ей пока некогда анализировать речь Эда, которому, похоже, надоело скрываться до чертиков». «Доставьте вы его в покое. Минута-другая, и он умрет. Вытащим пулю и выдернем его душу обратно». Эд крутил в руках свой ритуальный кинжал, пристально глядя почему-то на Николая. «Да, такого даже в мое время уже не носили». Только сейчас я заметил, что мой дворецкий стоит в длинной шелковой белоснежной сорочке до пят с какими-то рюшечками на рукавах. На голове у него красовался накрахмаленный колпак. «Это удобно», — невозмутимо проговорил Николай. «Только не говори, что ты под этой рубашкой голый», — хмыкнул Эдуард. «Это должно кого-то интересовать в самую последнюю очередь, Эдуард Казимирович», — холодно ответил Николай. «Вот конкретно вас должна прежде всего интересовать защита поместья. Чары оповещения снова не сработали, но крик вашей невесты, Дмитрий Александрович, поднял на ноги всех ваших служащих». «О, совершенно этому не удивлен. Раненый тюлень, я же тебе говорил». Эдуард довольно гнусно улыбнулся. «Может, хватит? Здесь человек вообще-то умирает», — рявкнула на нас Лена. «Так нашла. Иди сюда». Она сжала губы и через несколько секунд извлекла пулю, бросая ее на пол рядом с собой. Кровь из раны сразу же начала литься еще сильнее. «Нет, ты не умрешь, тебе еще мою подругу в чувство приводить». Она несколько раз надавила на грудную клетку, и только после этого я понял, что Ромка перестал дышать. Перед глазами сразу же промелькнула картинка, когда он также умирал у меня на постели в особняке Демидовых. «Я не хочу, чтобы потом она еще полгода страдала, когда тебя не станет». Продолжала она говорить, делая непрямой массаж сердца. «Да чтоб тебя!» Лена со всей силы ударила кулачком по нижней трети грудины. «Вот так, умничка! Ну чего вы стоите? Давайте сюда зелье!» «Сколько возни!» Покачал головой Эдуард и зевнул, но кинжал пока в ножны не вложил. «Ему обычное заживляющее зелье не поможет. Спасибо его папаше. Этот скот в свое время наложил на Романа одно из родовых проклятий, влияющих на регенерацию». «А ты раньше этого сказать не мог?» — воскликнул я. И тут меня как током ударило. Точно. Тогда дома у Лео Ромке помогло зелье, смешанное с моей кровью. Я выхватил из рук замешкавшегося после заявления великого князя дворецкого склянку и, больше ни о чем не думая, отвернулся, немного вытащил из ножен свой кинжал и порезался об него, после чего поднес раненый палец к краю флакона, капая в зелье немного своей крови, стараясь успеть, пока не заработала моя регенерация, закрывая порез. У Лазаревых с этим делом как раз все в порядке. И только после этого повернулся к Ромке, падая перед ним на колени. «Дима, а почему зелье стало такого странного красного цвета?» Эдуард посмотрел на меня слегка расфокусированным взглядом, но практически сразу его глаза расширились, и он бросился ко мне. «Стой, не делай этого!» Но я уже влил в Ромку зелье и удивленно посмотрел на схватившегося за голову Эдуарда. Он осторожно вложил в ножны кинжал и опустился на колени, продолжая держаться за голову. В это самое время тело Романа изогнулось дугой и тут же плавно опустилось на испорченный ковер. В себя он не пришел, да даже звуков никаких не издавал. Но я видел, как кровь перестала вытекать из раны. Само ранение начало затягиваться, а застарелые шрамы исчезать. С громким звоном на пол упала небольшая пластина, вылетевшая у Ромки из головы, а образовавшаяся рана тут же затянулась, даже волосы не выпали. «Это что?» — я повертел пластину в руках и отложил в сторону. «Похоже, это последствия того удара стулом, который я сегодня видел в голове у Ванды». «Я все вспомнил», — простонал Эд, открывая воспаленные глаза и переводя взгляд на меня. «Как она могла со мной так поступить?» «Ты о чем?» — осторожно поинтересовался я, поднимаясь на ноги, когда убедился, что Ромка дышит ровно и глубоко. «Я 500 лет дрался с какими-то вампирами за еду», — прошептал он. «Я голодал, я практически не спал, боясь, что меня во сне убьют. Это так унизительно. Я великий князь Темной Империи, даже не удостоился чести лицезреть ее после смерти. Она отправила меня в какой-то отстойник. Что я ей такого сделал? Зачем она со мной так поступила?» Бормотал он, похоже, не замечая ничего вокруг, массируя виски. «Что это с ним?» — раздался в дверях голос Марины. Она как раз входила в столовую и вряд ли слышала, о чем он бормочет. Уж не знаю, зачем она вернулась, оставалась бы в своей комнате, что ли, потому что мне некогда отвлекаться на нее и что-то объяснять. Все объяснения могут немного подождать. Остановившись, Марина потеряла интерес к коленопреклоненному Эду и во все глаза смотрела на Лену, которая в этот момент поднялась на ноги. Долгова была вся в крови. Зрелище, конечно, не для слабонервных. «Не обращай внимания, у него есть справка», — улыбнулась Лена, ответив Марине, сочувственно посмотрев при этом на Эдуарда. «Я могу где-нибудь помыть хотя бы руки?» «Пойдемте, я вас провожу», — проговорил Николай, показав рукой на выход. Лена благодарно кивнула и вышла следом за ним из столовой. «Марина, иди к себе», — сказал я, хмуро глядя на Рому, и пытаясь понять, почему он не приходит в себя. Уже вроде бы пора. «Но...» Она так ко мне и не приблизилась, говорила, стоя в отдалении. «Иди в свою комнату», — сухо повторил я. «Когда я здесь закончу, мы поговорим». Марина поджала губы, но спорить хвала прекраснейшую не стала, и в который раз уже за этот вечер выскочила из столовой. «Мне нужно кое-что проверить». Эдуард проводил задумчивым взглядом мою невесту, тряхнул головой, словно прогоняя неприятные воспоминания, и поднялся на ноги, подходя ко все еще неприходящему в себя Ромке. «Давай, очухивайся, открой глаза». Эд похлопал его по щекам и тут же поймал блуждающий взгляд Гаранина, когда Ромка приоткрыл глаза. «Это просто невозможно. Дима, иди сюда», — требовательно произнес он. Я пожал плечами и подошел к ним, садясь на колени возле Ромки. «Попробуй его прочитать». Я, нахмурившись, поймал взгляд Романа и погрузился в его разум, буквально тут же прерывая контакт из-за поступившей к горлу тошноты и возникшего головокружения. В голове у Ромки мельтешила яркая, постоянно сменяющаяся череда картинок измененных изображений, в которых ничего невозможно было разобрать. «Что это?» — спросил я у Эда, переводя взгляд на него. «Последствия твоего необдуманного поступка. Я вспомнил, ты сделал точно так же, когда он умирал в первый раз. Но тогда я одновременно с этим бросился за ним за грань и успел его вытащить. Здесь тебе помогла Лена». «Он тогда умер?» — тихо спросил я. «Да, если бы я это запомнил, то перегрыз бы глотку его папаши, несмотря на твой приказ», — жестко ответил Эдуард, сжав кулаки. «Да если бы я знал, что он тогда действительно умер, то домой к Гошке Ромка бы точно не вернулся. Сашка бы позаботился об этом, потому что молчать я бы точно не стал». «Оставайся с ним, мне нужно кое-что уточнить перед тем, как я пойду в ритуальную комнату и закачу скандал, которого она никогда еще не видела». Служанки ползали по полу, убирая все последствия нашего развлечения, а я смотрел на Романа, начавшего постепенно приходить в себя. «Ты самая эгоистичная сволочь, которую я когда-либо встречал», — выплюнул я, когда Ромка открыл глаза и смог сфокусировать на мне вполне осознанный взгляд. «Ты сам приказал мне явиться домой», — прошептал он, трогая рану на боку. Его руки все еще дрожали. «Не прошло, как видишь», — невесело усмехнулся он. «Что ты сделал?» «Вылечил тебя. И скажи спасибо Лене, без нее ты бы умер. И не факт, что мы смогли бы вернуть тебя обратно. Дима, я... Кретин, болван, идиот, раскаиваешься в своих тупых поступках?» — спросил я его, вытаскивая из кармана зазвонивший телефон. «Не совсем». Рома покачал головой. «Спасибо». Он сел и наклонял голову, рассматривая практически затянувшуюся рану. «Вот это из разряда невозможного. Как это произошло? Это смертельное ранение, я не должен был выжить». «Тебя расстроило, что мы тебя спасли?» — спросил я у него, отвечая на звонок. «Что случилось?» — я ответил Эду, злобно глядя на Ромку. «Быстро иди в семейную часовню!» — отчеканил он и отключился. «Отнесите Романа Георгиевича в его комнату!» — распорядился я, посмотрев на вернувшегося Николая, а потом снова повернулся к Роману. «Я вернусь, и мы поговорим!» И не глядя больше на вскинувшегося Гаранина, я вышел из столовой от накатившей злости и раздражения, ничего не видя перед собой.